«Да, вы ко мне?» Мужчина, стоящий у нее на пороге в покрытых пылью ковбойских сапогах, долговязый и тощ, как живое воронье пугало. Лица не разглядеть, не задрав голову. Когда она видит, какими глазами он смотрит на нее, она пятится назад. «Что вы хотите?» — говорит Салли. «Я из прокуратуры аризонской, прямо с самолета, с пересадкой в Чикаго». Гэри знает, что это звучит дико. Но, вероятно, так будет звучать все, что не скажи он в эту минуту. Гэри Халлету нелегко приходилось в жизни, по его лицу это видно. Оно прорезано глубокими морщинами, какие раны имеет в его годы. На нем крупными буквами написано «Одиночество». Это заметно с первого взгляда. Он не из тех, кто таится и скрытничает. Вот сейчас он не скрывает своего интереса к Салли. Салли просто не верится. Как-то можно позволить себе вот так в открытую пялиться? Иметь нахальство так уставиться на нее с ее же собственного порога? — Вы, очевидно, ошиблись с адресом, — говорит она, и сама слышит нотки замешательства в своем голосе. Это все от того, что у него так потемнели глаза, что он как будто бы видит ее насквозь. — Вчера пришло ваше письмо, — говорит Гарри, словно это ему она писала, а не своей сестре, у которой, судя по тем советам, что давала ей Салли, нет никакого царя в голове, а если есть, то она с ним не считается. — О чем вы, не понимаю, — говорит Салли, — я никакого письма вам не писала, я даже не знаю, кто вы такой. — Гэри Халлет, — представляется ей Гэри. Он лезет в карман за ее письмом, как ему не жалко с ним расставаться. Если б судебные эксперты обследовали письмо на предмет отпечатков пальцев, то обнаружили бы, что оно все захватано его руками. Он уж не помнит, сколько раз разворачивал его и складывал снова. — Это письмо я отправила сестре 100 лет назад. Салли глядит на письмо и переводит взгляд на незнакомца. Ее охватывает предчувствие, что надвигается нечто, с чем ей не справиться. А вы его открыли? — Оно уже было распечатано. Должно быть, затерялось где-то на почте. Покуда Салли решает, врет он ли, говорит правду, сердце в груди у Гарри трепыхается, словно рыба на песке. Он слышал, что с другими так бывает. Живет человек, занимается своим делом, как вдруг бабах, и кончено. Сражен любовью наповал, и муж не выпрямится больше во весь рост. Гарри крутит головой, но в ней от этого ничего не проясняется. От этого только двоится в глазах. На мгновение он видит сразу двух Салли, и ему жалко вдвойне, что он присутствует здесь в официальном качестве. Он заставляет себя вспомнить о мальчишке-студентике, о кровоподтеках по всему его лицу, о том, что он, корчась в судорогах, бился, должно быть, головой о металлический каркас кровати, о деревянные половицы. Однако Гарри знает совершенно точно, никогда такие, как Джимми Хокинс, не ведут игру на равных. — А где находится в настоящее время ваша сестра, не знаете? — Сестра? — Салли прищуривается. — Так, может быть, это просто очередное разбитое сердце явилось молить Джиллиан о пощаде? — Хм, а по виду не скажешь, что он тоже из тех балбесов. — Не похож на тот тип, который по вкусу ее сестрицы. Вы, значит, разыскиваете Джиллиан? — Я уже сказал, что работаю в прокуратуре. В данное время провожу расследование, которое затрагивает одного знакомого вашей сестры. У Салли холодеют пальцы рук и ног, и это как сигнал, который предвещает панику. — Так вы откуда, простите? — Я вообще-то из Бисби, — говорит Гарри, — но уже почти 25 лет живу в Тусоне. — Да, это паника. У Салли больше нет сомнений, паника ползет вверх по ее спинному хребту, разливается по жилам, подбирается к жизненно важным органам. — Я, можно сказать, вырос в Тусоне, — продолжает Гарри, — и, вероятно, заслужил упрек в необъективности, так считаю, что лучше Тусона нет места на земле. — А что конкретно вы расследуете? — перебивает Салли, пока он не пустился в дальнейшее восхваление любезной его сердцу Аризоны. — Мы, честно говоря, разыскиваем одного подозреваемого. Гарри воротит от того, что он вынужден сейчас делать. На этот раз процесс расследования убийства не доставляет ему ни малейшей радости. Сожалею, но я обязан вам сообщить, что это его машина стоит у вас перед домом. В

Ему не стыдно, что он расплакался, сидя на незнакомой кухне в присутствии хозяйки. Он много раз видел, как у деда подозрительно блестят глаза при виде красивого коня или темноволосой женщины. Гарри утирает слезы широкой ладонью. — Это я из-за кофе, — объясняет он. — Что, неужели такой скверный? Салли отпивает глоток. — Обыкновенный, нормальный кофе, сварен, как всегда. Никто от него пока не умер. — Да нет, кофе отличный, — говорит Гарри. Глаза у него темные, темнее вороного крыла. Их взгляд держит тебя, не отпуская, и хочет, чтобы это длилось еще и еще. Со мной вообще такое бывает из-за кофе. Дед вспоминается, он умер 2 года назад. Вот кто без кофе жить не мог. Утром еще глаза не протрет, а уж выпьет 3 чашки. Салли действительно творится неладное, что-то теснит ей горло, давит грудь и живот. Вот так, наверное, и начинается сердечный приступ. Кровь стучит в висках, в голове туман, еще немного и она, чего доброго, хлопнется на пол. — Вы не простите меня на минуточку, — говорит Салли, — я сейчас. Она бежит наверх в комнату Кайли и включает свет. Джиллиан возвратилась от Бена, где от половины ее пожитков в стенных шкафах уже нет больше места, почти что на рассвете. Сегодня у нее выходной, и она рассчитывала сперва отоспаться, а после съездить купить себе туфли и завернуть в библиотеку за книжкой о строении клетки. Но кто-то поднимает штору, и в комнату широкими желтыми полосами врывается солнце. Джиллиан недовольно ворочается. Может быть, если затаится под одеялом, это ничего не будет? — Просыпайся, — говорит Салли, и встряхивает ее силой. — К нам приехали искать Джимми. Джиллиан садится таким резким движением, что стукается головой о столбик кровати. — Такой весь в наколках, да? — спрашивает она, имея в виду последнего из тех, у кого Джимми слишком много брал взаймы, некоего Алекса Дейвайна, единственную в своем роде человеческую особь, способную по компетентным отзывам существовать при полном отсутствии такого органа, как сердце. — Если бы, — говорит Салли. Сестры обмениваются взглядами. — О, боже! — Джиллиан понижает голос до шепота. — Так значит, полиция, да? Боже ты мой! Она тянется за ближайшим ворохом одежды на полу. — Это следователь из прокуратуры. К нему попало мое последнее письмо к тебе. Таким образом, он тебя выследил. — Вот к чему приводит эта привычка писать письма. Джиллиан уже встала и натягивает на себя джинсы, готовясь накинуть сверху мягкую бежевую блузку. Хочешь пообщаться? Звони по телефону, черт возьми. Я дала ему кофе, — говорит Салли. Он сейчас на кухне. Какая разница, где он сейчас? Джулиан глядит на сестру. Иногда Салли туго соображает. Похоже, до нее просто не доходит, что это значит закопать у себя на заднем дворе чей-то труп. Главное, что мы ему скажем? Салли хватается за сердце и бледнеет. По-моему, у меня сердечный приступ, — объявляет она. Ну, это замечательно. Только этого нам и не хватало. Джиллиан сует ноги в шляпанцы и окидывает сестру испытующим взглядом. Салли, пока у нее температура не подскочит до 40, не пожалует, что неважно себя чувствует. Она может всю ночь поминутно бегать в уборную, сраженной желудочным вирусом, а наутро чуть свет хлопотать, как ни в чем не бывало на кухне, нарезая фруктовый салат или замешивая черничные вафли. — У тебя приступ паники, — вносит заключение Джиллиан. — Не поддавайся. Мы должны убедить этого чертова следователя, что ничего не знаем. Джиллиан проводит по волосам расческой и направляется к двери. С порога оглядывается, почувствовав, что Салли не идет за нею. — Ну, — говорит Джиллиан, — тут такое дело. — Говорит Салли, — по-моему, я не могу ему врать. Джиллиан подходит вплотную к сестре. — Нет, ты сможешь, не знаю, возможно, не получится. Сидеть и лгать ему в глаза, у него такой взгляд. — Послушай, — голос у Джиллиан звенящий, тонкий, — либо ты врешь, либо нас сажают в тюрьму. Поэтому, думаю, ты сможешь. Не гляди на него, когда он будет к тебе обращаться. Джиллиан берет сестру за руки. — Задаст человек пару вопросов. Вернется к себе в Аризону, и всем будет хорошо. — Это верно, — говорит Салли. — Запомни, не гляди на него. — Ладно, — кивает головой Салли. — Пожалуй, это она сумеет. во всяком случае попробует. Ты просто делай, как я, — говорит ей Джиллиан. Сестры клятвенно обещают друг другу, что в этом случае будут выступать единым фронтом, железно и до последней точки. Будут излагать Гэри Халлету сухие факты, следя за тем, чтобы не сказать лишнего, но не отмалчиваться. К тому моменту, как они оговаривают последние детали и спускаются вниз, Гэри успевает допить третью чашку кофе и выучить наизусть все предметы на кухонных полках. Услышав женские шаги на лестнице, он отирает тыльной стороной ладони глаза и отставляет кофейную чашку. — Ну, здрасте, — говорит Джиллиан. — Что-что, а это она умеет. Когда Гэри поднимается ей навстречу, она протягивает ему руку, как при обычной встрече, с новым знакомым. Но, рассмотрев его поближе, ощутив силу его рукопожатия, чувствует некоторое беспокойство. Этого будет не так-то легко провести. Он многое повидал и много слышал историй, и он не глуп, это легко определить уже по внешнему виду, возможно, слишком не глуп. — Мне сказали, что вы хотите поговорить со мной о Джимми, — говорит Джиллиан. Сердце у нее готово выпрыгнуть из груди. — Боюсь, что да.